о священстве. Опять у нас слово о причестном священстве. Какого ангельского устроения и какой чистоты требует оно, а по приятии его еще больше, чем прежде, твердости и целомудрия. Ибо если нечистое сколько-нибудь следует очищать, то чистое, как допускать до осквернения? Иначе, если свету попустим омрачиться и к масти благовонной примешаем, что зловонное, то имеем наследовать, увы, и пагубу, как святотатцы, подобно Анании и Сапфире. Если и кажется тебе, что ты из сосуда погибельного и непотребного достойно вступил в ангельский и божественный чин священства, ради малой некой чистоты, став сосудом избрания благоприятным Господу по апостолу, то все же всеусердно блюди незапятнанную честь, которой ты сподобился. Храни божественный дар, как зеницу ока, чтобы, причастившись без должного внимания, не быть с высоты незринуту в бездну, из которой трудно будет тебе найти выход. Как муж разумный, разумей, что когда Бог есть оправдай, то кто будет осуждай? И если бы в призван вступил ты в благодатный примирный чин божественного священства, нечего тебе беспокоиться о прошедшей жизни, если тебе и запятнаться случилось, но тотчас же с Божьей помощью и очиститься, и исправиться. Но после сего первую заботу, внимательную и трезвенную, да будет у тебя не омрачать благодати сей, чтобы, если кто неразумный и будет осуждать рукоположение твое во священство по причине прежних твоих дел, услышал он во вразумлении божественный глаз, взывающий: «Я же Бог очистил есть, ты не скверни». Легок чин священства и благо иго его. Но если кто вместе с тем, как приемлет его, начинает исправлять его как должно, и если не было покушения получить благодать Божественного Духа куплею, если же человеческим исканием и тленным даром мнится купленным непокупное и непродажное, то как звание при сем не было свыше, так и бремя это будет очень тяжко, как носимое не по достоинству и выше сил. И иго это жестко стирать будет выю и сокрушать силу влекущего его, пока не истощит и не измождит его в конец, если не сложит. Дерзновенно подошедший под иго священства, право твори пути свои и право правь слово истины, со страхом и трепетом содевая через то свое спасение. Ибо Бог наш есть огонь поедай. И если ты коснешься его, как злато или серебро, то не бойся пожжения, как вавилонские отроки в пищи. Если же ты травяной и тростниковый, из удоба возгорающегося вещества, как земная мудрствующий, то бойся, чтобы не быть пожженным небесным огнем, если не убежишь от гнева, как Лот, воздержанием от страшных тайн, или не поспешишь омыться в слезах покаяния. Только осырившись водою слезною, ты станешь неопалим и неуязвим для огня правды, как некогда слабое растение купины. В таком случае я не знаю, есть ли какой из грехов, на кое мы так скоры по немощи своей, и который не был бы изглаждаем божественным огнем в служении, совершаемом с полной чистотою или действенным очищением. Не осилив же отстать и очиститься от страстного расположения по причине долговременной привычки, как дерзаешь ты, окаянный, касаться того, что и для ангелов неприкосновенно. Итак, или вострепещи и воздержись от божественного священнодействия, и тем умилостиви правду Божию, или как бесчувственный и неправедный попусти себя впасть в руки Бога Живаго, который не пощадит тебя человеколюбно, но накажет немилосердно за то, что ты бесстыдно дерзаешь приступать к царской брачной вечере с душой оскверненной и в рубищах, когда ты недостоин даже и входа в царский чертог, а не только возлежания на его вечере. Знал я одного из освященных, который дерзал приступать к божественному тайнодействию недостойно по причине блудной, владевшей им страсти. Впал он за это в тяжкую и неизлечимую болезнь и приближался уже к смерти. По Элику таким образом все сделав для уврачевания своей болезни, не успел он немало, и болезнь не только продолжалась, но еще и усиливалась, то, пришедший в чувство и осознав, что умирает по причине недостойного литургисания, дал он склятву и обет, что не приступит более никогда к священнодействию. За словом сим тотчас последовало и уврачевание болезни, так что и следа ее никакого не осталось. Блистателен чин священства и священное облачение, но если посвященный, имеет при сем внутри и душу блестящую чистотою. Когда же он сквернится с беспечностью, и совесть, свидетельствующая о срамоте сей, презирается, тогда свет становится тьмою, виновницей вечного мрака и огня, если, оставя путь сей стремнистый по обе стороны, не изберет он другого, жизнь добродетельной со смирением, безбедно ведущей в Царствие Божие. Получение спасения достигается добродетелью и в низком состоянии, а не досточестным священством, требующим жития равноангельного. Итак, или будь бесстрастен по-ангельски, как бы вне мира и плоти сущим удрованием, и таким образом вступи на эту небесную лестницу, или, сознав свою немощь, устрашись высоты, угрожающей падением великим для неисправных, и емлись за жизнь общую большинству, не меньше, однако, что и особной, приводящей к Богу и присвояющей Ему, в которой, если и пасть тебе случится, удобней для тебя восстать покаянием, благодатью всемилостивого Бога нашего. Плоть и кровь Царствие Божие не наследует. Но ты, причащаясь плоти и крови Бога, и бываешь сотелесен Ему и сорастворен с кровью Его, почему имеешь уже внутрь себя Царствие Небесное, как же осаждаем бываешь ты с растьми плоти и крови? Боюсь, что не пребудет в тебе Дух Божий, как в плотином, и в час суда рассечен ты будешь полма, тогда возьмут от тебя всечестное священство, как от недостойного такой благодати, и отошлют тебя на вечные мучения в ад. Будто страха Божия нет пред очами твоими, что ты, кажется, маловажным нечем почитаешь недостойное священнодействование, прельщаем, бывая, самолюбием, подлагающим тебе, что божество — благо. На этом почивали некогда Дафан и Аверон, пока не поглотила их земля. Ужаснись же того и ты, и истинно, убоясь страха, и где же есть страх, держи в мысли, коль велико дело есть священнодействование. И или достойно и чисто, чтобы не сказать равноангельно, пользуйся властью божественного священства, или отступи от всего страшного служения, как человек разумный, чтобы, иначе небрежничая ныне всем деле, и совесть свою обличающую тебя, обманывая софизмами, некогда, когда все будет право рассуждено и осуждено, не возопил ты со стенанием, страх его же ужасахся приидями и его же бояхся сретями. Трезвенно и болезненно, во-первых, о себе самом приноси с сокрушением и слезами мироспасительную и священную жертву во очищение, ибо кто, так как ты, поболезнует о тебе и станет приносить о тебе жертву, когда умрешь? Почему, прозревая имеющее быть, как бы уже похороненного, поминай себя, в ходатайство о спасении своем, предлагая Богу сии святые дары на трапезе, воспоминая Его вольное здесь и человеколюбивое заколение? Какое несказанное и невыразимое утешение, когда душа с уверенностью во спасении отделяется от тела, слагая его как одежду. Ибо как бы в обладании сущей уповаемых благ, она оставляет его беспечально, с миром, идя к ангелу свыше сходящему к ней с радостью и весельем, и вместе с ним, беспрепятственно проходя воздушное пространство, никакому не подвергаясь нападению со стороны духов злобы, но в радость восходя с дерзновением и благодарными возгласами, пока достигнет поклонения Творцу и там получит определение быть помещенную в сонме подобных ей и равных добродетели до общего воскресения. Страшное, скажу тебе слово, но не девиз — Если и не достигнешь бесстрастия по причине, может быть, тиранских предрасположений, но находясь во время исхода в глубоких чувствах смирения, ничем не меньше бесстрастного вознесешься на облаках. Ибо пусть сокровище бесстрастных составлено бывает из всякой добродетели, но драгоценный камень смирения паче всех их досточестен и высок, и стяжавшим его доставляет не только умилостивление пред Богом, но и вход вместе с избранными в брачный чертог царствия Его. Приемля от Бога оставление прегрешений, славь Его, что, не помня твоего зла, не отмщает тебе за него, и всеусильно охраняй себя от произвольных падений. Ибо хотя и в них возможно получить прощение всякий день до самой смерти, но ты оказываешься неблагодарным, если так легко в ведении согрешаешь. Впрочем, если камнем благонадежия, отогнав пса отчаяния, будешь неотступно и терпеливо умолять благость Божию, то простятся тебе многие грехи. Чтобы и ты возлюбил много благоутробного и преблагого в веке грядущем. Когда по действию божественной благодати предстанешь ты пред Богом в молитве со слезами, поди ниц, крестообразно простершись земле, и, ударяя головою, проси отпущения от зде, как освобождение от тления и избавление от искушений. Но не как тебе желательно, но как, когда и где благоизволит Бог, желая изыти. И даже с любовью готовность изъявляйся изыти вместе с сими слезами ко Господу в глубоком смирении, чтобы утолить пламень желания своего и искания. Но соглашайся потерпеть и отсрочку в настоящее время, если Бог прозревает нечто лучшее. Одного только настоятельно и неотступно ищи, чтобы не отпасть от Бога. Чего только для сего не делая, чего не говоря, чего не намеревая и чего не предпринимая. Будучи платоносцем, не покушайся исследовать мысленного и духовного, как оно есть, хотя умность души твоей и располагает тебя к сему, когда бывает чиста. Ибо пока не телесная душа, держимая в узах плоти и крови, не отрешится от сей дебелости и не станет быть с умными силами, да то ли не может, как должно помышлять о них и понимать их. Итак, предуготовляясь изытии своей связи вещественной, как из второй матерней утробы мрачной, в невещественное оное и светлое существование, благодушествуй, славя благодетеля своего, переводящего нас через смерть к чаемому нами лучшему бытию, непрестанно трезвенствуй и бодрствуй по причине окрест нас ходящих нечистых демонов, всегда наветующих против нашего благобытия, и пету нашу коварно блюдущих до самого конца жизни. И до самого исхода твоего трепещи за себя, по причине безвестности будущего, как созданы превратным и изменчивым по самовластию своему. Враг тогда встречает нас жестокими и страшными искушениями, когда почует, что душа вступила в высшие меры добродетели. Свидетельствуется же это словами молитвы и возвышением ее над вещественной двоицею плоти и чувств. И тогда человека-ненавистник так злобно искушает, что нам приходится даже в жизни отчаиваться. Но не знает он суетный, каких благ бывает для нас виновником, делая нас через терпение более опытными и светлые нам сплетая венцы. Нет другого столь великого подвига, как подвиг целомудрия и девственности. Чесно хранящий безбрачие составляет предмет удивления для ангелов и увенчивается не менее мучеников. Ибо от того, кто, будучи связан с плотью и кровью, всегда старается подражать без вещественности бесплотных посредством чистоты, сколько требуется трудов и потов. И воистину, столь велико и высоко это дело, что было бы невозможным, как вышеестественное, если бы Бог свыше не являл своего заступления, укрепляя и утверждая немощное и бренное естество и неким образом от земли восставляя его божественной любовью и упованием обетованных воздаяний. Увлажненная многопитанием и многоспанием плоть — великая препона целомудрию. Истинное же целомудрие и в сонных мечтаниях пребывает неподвижным. Ибо если ум во сне услаждается ими, то это служит признаком, что он носит во глубине болезнь сей страсти. Если же благодатью Божией сподобится он во сне беседовать с Богом, то явно, что он пребывает для сей страсти неприкосновен, почему и во всякое время бывает души и тело бодренным стражем, держа их в мирном между собой устроении, и как пес некий, бодрствуя над ними по причине злокозненных волков, и через то избегая хищничества. Странное, скажу тебе слово, но не девиз. Есть некое сокровенное таинство между Богом и душою совершающейся. Бывает же сие с теми, которые достигают высших мер совершенной чистоты, любви и веры, когда человек, совершенно изменившись, соединяется с Богом, как свой ему, непрестанной молитвою и созерцанием. На сей, находясь в степени, Илия заключает небо на бездожди и небесным огнем попаляет жертву. Моисей пресекает море и воздеянием рук обращает в бегство Амалика. Иона избавляется от кита и глубины морской. Ибо нуждение некое бывает при сем для человеколюбивейшего Бога в меру, однако ж, того, как сие с его волей согласно. Сподобившийся сего, хотя и плотью обложен, но превзошел меру тления и смертности, как обыкновенный сон, приемля смерть, к его утешению, пересылающую его к тому, чего всегда чаял он.